Лори удивленно пожала плечами. Кларенс, очевидно, знал такие вещи о Полсоне, которые при огласке могли бы скомпрометировать судью. Что это за вещи, мне неизвестно. Говоря это, Лори не была с Сюзанной до конца откровенна. Ее мысли влекло назад, к тому вечеру в здании суда, когда они с Кларенсом сидели одни у нее в кабинете. Она, помнится, только что кончила знакомиться с написанным им заключением по одному делу. «Завидую я тебе», — призналась она тогда. «Чему именно?» «Умению разобраться в сложнейшем деле, например, этом, быстро разложить его на части и снова свести воедино, кратко, доходчиво и грамотно. Молодец!» Он рассмеялся. «Много ли для этого нужно? Соответствующее сочетание генов, незаурядный интеллект, обостренное чутье, врожденный талант и инстинкт выживания на уровне шестого чувства только и всего. Ты, однако, самоуверен. А вот судье Коноверу ты кажешься совершенно другим. Подделай его, Лори, подкатываясь поближе в кресле на колесиках, чтобы увидеть, чем он так увлечен. Так и есть. Читает одну из многочисленных справок по делу об абортах Найдел против штата Иллинойс. Что ты еще хочешь мне сообщить? Судья Коновер, я говорю, считает тебя грубым, беспринципным и черствым, даже жестоким. Оторвавшись от справки, Кларенс улыбнулся ей холодно и жестко. Потом откинулся в кресле, закинув руки за голову. «Ах, судьи, судьи! Плюхаются утлым задом в пожизненно подставленное им начальством кресло, а того не разумеет, что это всего-навсего итог убого прожитой жизни. Политически благонамеренных выступлений, встреч с нужными людьми, писаний в правильном, угодном администрации духе. И эти приспособленцы, напялив черные мантии, творят законы во время свободной от ссор с женой, заискивания перед очередным сенатором и визитов к своему психиатру. Каковым является твой отец, например?» «Именно отец, несравненный мой папаша, личный психоаналитик звезд, доверенный тайн властей придержащих. Насобачился гладить по шорстке их самолюбие, объяснять, почему они достойны своего высокого положения. Господи, Лори, никто же не знает их с изнанки. А изнанка такова, что тех же самых людей можно заставить перед тобой на брюхе ползать, если знать их чувствительные места». Он повернулся к ней и взял за подбородок. «Давай лучше целоваться». «Не здесь же». «А чем здесь плохо? Никого нет, мы одни, не упрямся». Он стал жадно ее щупать. Она оттолкнула его руки. «Уймись, Кларенс, погоди, позже». «С какой стати? Только потому, что мы в священных стенах Верховного суда?» «Лори, хочешь, приобщу тебя к почти государственной тайне? У моего шефа Поулсона полным-полно грехов за душой. Каких именно, когда и с кем, знаю я один. Сегодня он призвал меня для серьезного разговора, не выдержал и разорался на меня. Пришлось напомнить ему, разумеется, тактично, без крика, об одном из его прегрешений. Он тут же дал задний ход, но при этом натурально сохранил полное достоинство. Чего-чего, а внешнего достоинства верховному судье Джонатану Полсону не занимать. Но и он пошел на попятный, чем доставил мне огромное удовольствие. Поэтому и своему старому дураку постарайся внушить, что если еще раз раскроет пасть на мой счет, я разглашу всенародно совсекретные эрогенные зоны его жены. Этого Лори вынести не могла. Она встала, поправила складки платья и собралась уйти. Кларенс остановил ее. «У меня есть час времени», — сказал он, взглянув на часы. «Мы успеем!» С этими словами он вскочил, хватко обнял ее. Она вырвалась из его объятий против воли, против желания остаться, распахнула дверь и бросилась по коридору, только что не заткнув уши, чтобы не слышать несущихся вслед раскатов смеха. Положив деньги поверх счета, Сюзанна подняла с пола сумку. Ну, а другие судьи, остальные сотрудники... Ведь мог же один из них так сильно возненавидеть Кларенса, чтобы... Сама мысль об этом показалась Лори нелепой. Конечно, Кларенс вел себя вызывающе, мог издеваться, нахамить, но чтобы верховный судья поднял руку на... Она отрицательно покачала головой. У входа в кафе они разошлись, договорившись созвониться в ближайшие дни. Вернувшись к себе, Сюзанна бегло зафиксировала впечатление от прошедшего разговора. На той же Constitution Avenue Лори Роулс мягко притворила за собой дверь в апартаменты председателя суда и присела на край стула. Сидевший напротив за рабочим столом Поулсон тепло улыбнулся ей. — Ну что, как прошел обед? — Нормально, сэр. Она показалась приятной женщиной, очень неглупой, профессионально делающей свое дело. — Так-так. А у вас моя настойчивая просьба пообедать с мисс Пиншер, надеюсь, не оставила неприятного осадка? Моим первым побуждением, когда вы рассказали мне о приглашении, было отсоветовать вам с ней встречаться. Не смеют они, в конце концов, беспрестанно дергать людей даже по такому поводу, как убийство. Но, с другой стороны, мне подумалось, что вот прекрасная возможность выяснить, чего добились следователи из ОУП и министерства. Мной двигало единственное желание, чтобы дело поскорее разъяснилось. А суд получил бы возможность снова нормально работать. Поэтому меня интересует, что она говорила о ходе следствия. Очень скупо, сэр, почти ничего. Но и по нескольким словам мне стало ясно, что никакого движения вперед у них нет, одни догадки. Складывается впечатление, что список подозреваемых так же велик, как и в первый день следствия. Понятно, так-так. Да, грустно это слышать. Можно мне сегодня уйти с работы пораньше? Я неважно себя чувствую. Да-да, идите. Она забрала свои вещи из кабинета и по служебной лестнице спустилась в актовый зал, безмолвный, внушительный, в своем мраморном великолепии. Пересекла его под взглядом выжидающих законодателей, чьи профили вперемешку с геральдическими изображениями красовались на медальонах, украшавших один из фризов. У двери в зал заседаний навстречу ей поднялись двое рослых молодых людей из спецподразделения охраны Верховного суда. «Добрый день, мисс Роулс!» — поздоровался один из них. «Здравствуйте!» — слабо откликнулась Лори. Стоя в нескольких метрах от двери, она невидяще смотрела на опустевшую арену, где в крупнейших законодательных битвах создавались главные правовые акты страны. Хотела было пойти к выходу, но вдруг почувствовала, что не может двинуться с места, будто ступни приросли к полу. Ее начало трясти. А может быть, то было обманчивое ощущение дрожи, но горло сжал спазм, и глаза застлала влага. Несмотря на неоднократное повторенное, твердое решение не давать волю слезам. Сзади неожиданно что-то упало со звоном. «Виноват!» — извинился охранник, нагибаясь за выпавшей из рук связкой ключей. «Вы даже вздрогнули, мисс Роуз?» «Да, наверное. Нервы сдают. Сейчас они у всех нас на пределе».